Прочитаем из Евангелия от Матфея, 18 главы, с 10 стиха. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Так нет воли Отца Вашего Небесного, что и погиб один из малых сих». Мой Бог, скала, сокрыт в нем я, покров во время бури. Покой свой вел Господь меня, покров во время бури. Воля Божия. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, заповедал апостол Павел христианам, жившим в городе Ефесе, 5.17. Апостол не только не запрещает, но даже требует, чтобы мы рассуждали о тайнах воли Божьей. В своих посланиях он более 25 раз говорит о воле Божьей. В нашей краткой беседе обратим внимание только на самые главные проявления этой дивной воли. Первое. Спасение людей. Нет воли Отца вашего Небесного, что и погиб один из малых сих. Матфея 18.14. В головах некоторых суровых богословов родилось представление, что одних людей Бог определил ко спасению, а других на погибель. Христос же учит, что нет воли Отца Небесного, чтобы кто-либо погиб, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слово «всякий верующий в Него» не знает иного исключения, кроме неверия. Отвергающий Сына Божия отвергает свое спасение и сам себя делать недостойным жизни вечной. Бог же хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2.4. Только Бог не хочет спасать людей против их воли. Ему нужны сознательные и благодарные существа, а не безвольные автоматы. Второе. Возрождение. Никто из живущих на этой земле не может похвалиться, что он сам собою явился в мир земной. Тем более в духовной жизни мы зависим от Бога. Христианам своего времени апостол Иаков написал, что Бог, Отец Светов, восхотел, родил нас словом истины. Иакова 1.18. Возрождение или рождение свыше является наибольшим даром Божьим человеку. Это новая жизнь, полученная от Бога, делает человека счастливым и довольным среди самых трудных обстоятельств. Если же непочтительность к земным родителям по закону каралась смертью, то сколь тягчайшему наказанию подлежит непокорной воле Отца Своего Небесного. Возрождение, однако, не столько налагает на человека обязанности, сколько дает преимуществ и обетований в жизни настоящей и будущей. Иоанна 1.12, Римлянам 8.15-18. «Рожденный от Бога не грешит», — написал апостол Иоанн. «Не из страха быть сурово наказанным, а потому, что семя его пребывает в нем. Это семя Божье в человеке является великой силой, удерживающей человека от греха». Третье освящение. Бог знает все наши слабости и недостатки. Свидетельство Слова Божьего о человеке довольно грустное. помышления сердца человеческого, зло от юности его. Бытие 8.21. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? И Иеремии 17.9. Нет праведного ни одного. Римлянам 3.10. Однако Господь в своем милосердии помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Он послал Сына Своего в мир не судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Нет воли Божьей на то, чтобы кто-либо из людей погиб. Вопрос греховности и испорченности человека Бог рассматривает так, как хороший врач рассматривает болезни своих пациентов. Доктор знает, что если устранить из человеческого организма производящие болезнь бациллы или вирусы и восстановить нормальные функции всех органов тела, больной человек станет здоровым, радостным и способным для полезного труда. О разных греховных действиях и привычках апостол Павел сказал: «Уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Римлянам 7.17. Жертвами и приношениями в продолжении многих веков Бог напоминал людям о тяжести греха и необходимости кому-то умереть за грех, взять на себя основной Божий приговор. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Наказание за грех – смерть. Когда же пришла полнота времени, единородный Сын Божий принес самого себя в жертву за грех всего мира и таким образом освятил, то есть отделил для служения Богу верующих в Него и послушных Ему людей. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Евреям 10.10, 9.13.14. Святость. По занимаемому нами положению во Христе Иисусе, мы уже освящены Его жертвой на Голгофском кресте. Но по отношению к окружающему нас миру, мы более ветхозаветных священников находимся под обязанностью. Приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Честолюбию человека лестны слова апостола. Вы народ избранный, царственное священство, народ святый. 1 Петра 2.9. И некоторые спешат укрепиться на этой позиции только не перед Богом и людьми, а перед своим собственным воображением. И некоторые доходят до того, что, проповедуя общее священство всех верующих во Христа, не заботится о достижении личной святости, тогда как апостол заповедал: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12.14. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы вы ни в чем не поступали с братом вашим противозаконно и корыстолюбиво», просил апостол Павел. Аминь.